Глава третья. «Папа, папа!» Вилар поднял взгляд от записей и увидел своих дочерей Миру и Гелию, что ураганом ворвались в его кабинет. Впервые за долгое время он смог спокойно поработать днем, не отвлекаясь на детей и на бесконечные проблемы. Анфиса взяла на себя дракончиков, и они все вместе готовили обед. А Вилар смог сосредоточиться на расходах для своей фермы. Девочки выглядели как-то по-другому, и он не сразу понял, в чем дело. Просто теперь их волосы были заплетены в аккуратные косы, они торчали вокруг головы, как обычно. Они казались очень хорошенькими. Подбежав к отцу, девочки покрутили головами во все стороны. «Видишь, какие у нас прически, нравится?» «Очень красиво. Это Анфиса вам волосы заплела». «Да!» — закричала радостно Мирра. «Она нас еще и подстригла красиво», — с улыбкой сказала Гелия. «Вы только ее не обижайте, ладно?» — попросил их отец. «Она хорошая». Девочки переглянулись между собой и покаянно посмотрели на отца. «Что?» — тут же нахмурился он. «Что вы уже натворили?» «Ничего, папа», — мотнула головой Мирра. «Обещаем, что ничего плохого делать Анфисе не будем», — сказала Гелия. «Смотрите мне», — пожурил их отец и погрозил пальцем. Когда девочки вышли из кабинета, они склонили голову друг к другу, и Мира шепнула Гелия на ушко. «Мы с Гардаром все сделали», — Гелия хихикнула. «Посмотрим, как Анфиса будет проходить нашу проверку». «Будет весело, Геля. Мне Анфиса нравится. Она смешная и не такая, как все прошлые тетки, что приходили раньше». «Бррр!» — передернула плечами Гелия. «Самая противная была последняя. Хорошо, что мы ее быстро прогнали». Анфиса вместе с детьми лепила земные пельмени. Детям это занятие очень понравилось. Оказывается, они ни разу не лепили ничего из теста. Тогда женщина наделала для них соленого теста. И началась лепка различных зверушек, тварюшек и прочих монстриков. Даже Даниэль ручками что-то выделывал с ним, сидя в своем детском стульчике. Келвин и Гардар лепили каких-то монстров шипами и зубами, а Гели с Мирой делали из теста цветочки, бабочки и другую красоту, присущую только девочкам. Вилар был занят в кабинете. Как он сказал, накопилось много бумажной работы, которую кроме него никто не переделает. Анфиса спросила тогда у него, почему не наймет специального человека или дракона, который бы и занимался только бумагами. На что Вилар вздохнул и многозначительно посмотрел на своих детей. Он признался, что ненавидит бумажную волокиту и с удовольствием бы поехал на свои поля и проверил, как растет будущий урожай, поговорил бы с пастухами, осмотрел бы своих животных. Но в итоге мужчина закопался в своих бумагах. Анфиса еще несколько раз ему напомнила про домработницу и кухарку, на что Вилар только кивнул. «Я уже отправил запрос на новый персонал». Когда пельмени были налеплены и половина из них спрятана в холодильный шкаф, другая половина весело варилась в кастрюле, а детские поделки сушились в печи, они решили поиграть в прятки. Анфиса вместе со смеющимся Даниэлем прятались, а дети должны были ее найти. Ужасно боясь на что-нибудь налететь, она проделала путь со второго этажа на первой на цыпочках с высунутым от усердия языком и с малышом на руках, который широко улыбался. Она спряталась под лестницей и вдруг почувствовала, как кто-то мягко тронул ее ногу под коленкой. Она зажмурилась и чуть не закричала, но потом открыла глаза и увидела укоризненный взгляд Краза. Кошак напугал ее до смерти. Огромный, не то темно-рыжий, не то светло-коричневый кот с проплешинами на боках и порванным ухом смотрел на Анфису с недоумением. Даниэль тоже посмотрел на кота и сказал: «Клязя!» Девушка рассмеялась и погрозила коту пальцем. «Напугал меня кошак!» «Бу!» раздалось вдруг. Анфиса подпрыгнула от неожиданности, а вместе с ней и кот, которого тоже напугали дети. Нашли они Анфису и Даниэля. Она уже куда только не пряталась, а эти маленькие паразитики словно по запаху ее находят. «Напугали меня!» засмеялась Анфиса. «Хотим еще! Давай играть еще!» Дети прыгали вокруг нее, Даниэль хохотал на руках, а Крас громко мяукал, потому что Мира схватила его на руки и баюкала кота, словно он был маленький ребенок. Такую сумасшедшую картину и застал, вылезший из кабинета Вилар. «Смотрю, у вас тут очень весело», — заметил он. «Папа, а мы из теста лепили. Мы в плятки играли. Можно нам в твоем кабинете поиграть? А я хочу кушать. А у меня шнурки развязались». «Мяу-мяу!» Вилар посмотрел на детский бедлам и Анфису, у которой уже глаза начинали собираться в кучу, и сказал: «А есть у нас что перекусить?» «Я приготовила блюдо со своего мира. Мясной фарш в тесте будете?» «Если это то, чем пахнет из кухни, то это просто волшебство. Ты, Анфиса, для нас просто подарок небес. Так, дети, идем все кушать!» «Да!» — закричали они одновременно и так громко, что Анфиса чуть не оглохла. Даниэль, попавший под радостный эмоциональный настрой своих братьев и сестер, тоже радостно запищал и начал дергать волосы Анфисы. Несчастный кот все пытался вырваться из плена детских ручек. «Так, всем мыть руки с мылом. Проверю. И только тогда идите за стол», — скомандовала Анфиса. Вилар ей широко улыбнулся. «А ты чего стоишь? Иди тоже мой руки». Вилар засмеялся и пошел вслед за своими детьми. «Пойдем, Дэнни, помоем тебе тоже ручки. Дождемся остальных и будем обедать». Дети убежали мыть руки, а Анфиса с Даниэлем направились на кухню. Вилар еще некоторое время улыбался. Им очень нравились ее серые глаза и заливистый смех. И с юмором у нее было очень хорошо, в отличие от него самого. А самое главное, от Анфисы веяло жизнью, уверенностью, бодростью. Тем самым, чего Вилар фон Арро был лишен уже целую вечность. Все шумно расселись по своим местам. Перед главой семейства стояли наполненный бокал с морсом и самая большая тарелка с пельменями. Он посмотрел с удивлением на странное блюдо и спросил: «Эти странные мешочки из теста — блюда из твоего мира? Как ты их назвала? Пельвуани?» Анфиса рассмеялась. «Пельмени, пельуха и нянь-хлеб. Они похожи на ушко, видишь? А внутри тесто мясной фарш. Мне самое любопытно, как получилось мое блюдо из вашего мяса. Но вообще, это очень вкусно. Можно добавить сметанки или уксуса по вкусу». Все дети, за исключением Даниэля, положили себе в тарелки горы густой сметаны. Даниэлю Анфиса сделала пюре и паровую тефтельку. Отец семейства посмотрел на своих детей и тоже добавил свое блюдо сметаны. Потом вся семья осторожно опробовала неизвестное им доселе блюдо и ела пельмешки с удовольствием. Все это происходило торжественно и даже весело. Вилар смешно жмурился от удовольствия, смакуя новое блюдо. Дети за ним следили и хихикали, но тоже шустро уплетали пельмешки и запивали морсом. Анфиса была довольна результатом. Фарш из местного мяса выше всяких похвал. Пельмени вкуснее она еще не ела. Ах да, свою порцию тоже выпросил и Крас. Кот с ужасным голосом, больше похожим на скрип старой двери, нагло выпрашивал у Анфисы поесть. Ему она положила в металлическую миску пельмень, который кот сожрал со скоростью света. Анфиса только успела сесть обратно за стол, как эта наглая кошачья морда начала просить снова еды. «Странно», — сказал Вилар. «Крас никогда не ел дома. Он сам себе добывал пропитание. Мыши, птичьи яйца, рыба. А тут прямо чудеса творятся. Да и появлялся он в доме раз в месяц, а тут заявился и даже не думает уходить». Келвин, проживав, сказал: «Потому что раньше дома вкусной еды не было. Поэтому он ничего у нас и не просил. А тут понял, что вкусненькое появилось». Геля, Мирра и Гардар закивали. Даже Даниэль крикнул: «Да!» Анфиса выдала коту еще одну порцию и сказала: «Больше не дам. Если голоден, то иди рыбы себе налови». Кот лишь шевельнул усами и принялся за еду. Когда со вкусным обедом было покончено, и посуда вымыта и убрана по местам, в дверь дома громко постучались. «Это привезли новые стиральные аппараты», — сказал Вилар. «Стиральная машинка на Земле отличается от стиральной машинки на Краушера очень многими функциями, не только внешним видом. Во-первых, это оказались гигантские прямоугольные ящики размером, наверное, с вагон, да еще и с темного металла. Выглядели они устрашающе, отчего Анфиса сначала решила, что ни за что не подойдет к этому монстру. Но потом, когда установщики рассказали принцип работы этого монстрика, Анфиса просто влюбилась в него. И ничего, что машинка страшненькая с виду. Зато столько функций. Она имеет сразу несколько отделений для разного белья. Не только стирает и сушит, но и после стирки еще сама и гладит, и аккуратно складывает вещи в стопочку. Главное — выбрать нужную функцию. И готовая одежда, словно из конвейера, выпадает в специальное отделение машинки. В комплекте сразу шли специальные гели для стирки из натуральных ингредиентов. А какой у них был аромат! французские духи отдыхают. Установили этот аппарат в подвале, где раньше обитала прошлая машинка, пока детвора не засыпала в нее сахар. А еще две машинки, что купил Вилар про запас, унесли в дальнюю пристройку дома. Анфиса тут же дала задание детям собрать все свои вещи и принести вниз. Будет большая стирка. И заодно она посмотрит, что носят дети, а то, судя по всему, чувство стиля у семьи Арро отсутствовало напрочь. «Геля, скажи папе, чтобы тоже собрал все свои грязные вещи и принес сюда». «Хорошо», — крикнула девочка и вместе с Мирой убежала в припрыжку. Келвин убежал вслед за ними. «А я не знаю, какие у меня грязные вещи», — сказал Гардар и нахмурился. «Ничего страшного», — ответила Анфиса. «Пойдем вместе собирать. Заодно и перетрясем твой и Даниэля гардероб». Гардар тут же лучезарно улыбнулся и спросил. «Ты же не бросишь нас?» Анфиса даже споткнулась на лестнице от его вопроса. «У меня нет таких мыслей, малыш». «Это холосло. Ты холосая. Другие няни не стилали нас одежду и не готовили пельвани». «Пельмени», — машинально поправила его Анфиса. Она потрепала Гардара по чернявой голове, и они пошли дальше в его комнату, но не дошли. На первом этаже дети стояли и хмуро отвечали на вопросы странной бабули, которая непонятно откуда здесь взялась. Высокая костлявая старуха с буйной гривой черных с проседью волос стояла и грозно на всех смотрела. Нос крючком и пронзительные синие глаза довершали хрестоматийный образ настоящей ведьмы. Взгляд у нее был словно у сторожевого пса. «А вы, очевидно, есть новая няня?» — проскрипела ведьма. Анфиса передала Гелии на ручки Даниэля, что начал плакать, вышла вперед всех детей, загородив собой, и, сощурив свои глаза, с подозрением спросила. «А вы кто такая?» Ведьма хмыкнула, но этот хмык больше был похож на карканье, и ответила. «Я Матильда фон Зарка, соседка этой семьи. По ферме прошел слух, что Вилар добыл новую няню. Пришла посмотреть на вас. Сегодня будем делать ставки». «Какие еще ставки?» Старуха прошла вглубь дома и вальяжно раскинулась в кресле. «Ну, как какие ставки, милочка, самые обычные. Вот смотрю на вас и понимаю, что вы здесь тоже ненадолго». Старуха что-то еще говорила своим скрипучим голосом, но Анфиса не стала ее слушать. Диагноз был ясен. Старая корга, которой делать нечего, кроме как пить кровь своих соседей. Она уж думала, в этом мире такого контингента нет. Оказалось, этот вид вредных старух и здесь водится. Печально. Анфиса склонилась к уху Гелии и спросила шепотом. «Ваш папа с ней дружит?» «Неа», — мотнула она головой. «Папа ее терпеть не может. Сейчас придет и прогонит ее». Анфиса коварно улыбнулась. «Ну уж нет. Она сама с удовольствием прогонит вредную старушенцию». «Геля, дорогая, я видела в подвале метлу. Принеси, пожалуйста, нужно ссоры с дома вымести». Дети переглянулись и широко улыбнулись. Явно настроение у ребят поднялось, даже Даниэль перестал плакать. Вот же гадкая старуха напугала малыша. Анфиса забрала Даниэля из рук Гелия, который сразу же умчалась в подвал за метлой, и посадила малыша в детский манеж. Сама уперла руки в боки и встала перед старухой, что восседала в кресле, словно она минимум хозяйка этого дома, а максимум царица драконья. «Уважаемая Матильда фон Зырка», — обратилась к ней Анфиса. «Фон Зарка», — рявкнула недовольно старуха. «Да, неважно, кто вы», — пожала плечами Анфиса. «Новая нянька еще и глупа. Значит, точно здесь долго не протянешь, милочка. А тебе уже поведали о проклятии этой семьи?» «Смотрю, у вас нос очень длинный, фон Зырка. Смотрите, как бы вам его не прищемили ненароком. И вообще, вам уже пора уходить. Что-то вы загостились у нас?» «Хамка!» — цыкнула неприятно бабка. «То есть про проклятие ты знаешь, судя по всему. И что, оно тебя не шокировало?» «Чтобы меня шокировать, вам придется сказать что-то умное», — процедила Анфиса. Эта бабка стала ей порядком надоедать. Зато дети с интересом следили за разговором. Даже кошак пришел, сел в углу гостиной и внимательно слушал, навострив свои порванные уши. «А ты, я вижу, дура, нянька», — прокаркала старая корга. Эти дети — настоящее зло. Они не должны были родиться. В этот момент прибежала Гелия и протянула Анфисе метлу. Длинную и добротную. В самый раз. «А ты, я вижу, плохо видишь?» Рассерженной кошкой прошипела Анфиса и направила метлу в сторону бабки. «Уходи! Эти дети самые лучшие, и я за них любому голову оторву. И в кипятке сварю. Понятно? Надеюсь, мы больше не увидимся». Карга расхохоталась и отмахнулась от метлы, но встала и медленно побрела к выходу. Обернулась на пороге. «Эта семейка проклята. Их боятся и обходят стороной. А проклятые детки Арро попьют еще твои кровушки, нянька. Лучше беги от Седва, они все равно пропащие». Бабка не успела договорить, как Анфиса стукнула старую противную ведьму метлой по ее макушке. «Дети, закройте немедленно уши», — рявкнула Анфиса. Дети выполнили ее команду, шокированные поведением их няни. Никто и никогда, кроме отца, не заступался за них. Тем более никто даже и попробовать не пытался прогнать противную бабку. А Анфиса не только ее не испугалась, да еще и заступилась за них. «Пошла отсюда и засунь свой поганый язык себе...» «Ах ты!» — бабка хватала ртом воздух, раскраснелась вся от негодования. «Я тебе еще покажу, я тебе еще устрою. Пожалуюсь на тебя, Вилару, ишь ты, нашлась тут!» Как только бабка ступила за порог, Анфиса со стуком захлопнула за ней дверь и не увидела, как в эту самую секунду обернулась Матильда, и удар двери пришелся по ее длинному и крючковатому носу. Бабка схватилась за нос и взвыла от боли. Она пошла домой, шепча про себя проклятие и ругательство. В этот момент возвращался в дом Вилар. Он и другие драконы унесли стиральные аппараты в дальнюю пристройку и сгрузили их там. Потом Вилар решил, что у него много разного хлама скопилось в пристройке. И раз выдалась такая возможность, повыкидывал ненужные вещи. Эти вещи они сгрузили в транспорт, на котором и приехали мужчины, когда привозили стиральные аппараты, и увезли. Вилар был в хорошем расположении духа, пока не встретил идущую от дома старуху фон Зарка. «Только не это», — подумал мужчина. «Эта драконья оса наверняка снова наговорила гадости моим детям и напугала глупыми страшилками мою чудо-няню. Надо было Анфису сразу предупредить, что некоторые соседи меня не то что не уважают, а даже за дракона не считают». «Матильда, какими судьбами?» Обратился он к старухе с приветливой улыбкой. Точнее, у него вышла не улыбка, а натуральный оскал. Старуха в ответ тоже оскалилась и прошипела противным голосом. «Чтобы ты женился на своей няньке. Проклятому дракону и его ненормальным детям как раз идеально подойдет бешеная дура». «Что вы...» — опешил Вилар, но бабка схватила лежащий на земле камень и швырнула им Вилара. Он, естественно, его ловко поймал и разозлился. «Еще раз увижу рядом со своим домом, ноги переломаю и не посмотрю, что ты уже старая». «А-а-а!» — заорала вдруг бабка. «Убивают!» Вилар только рукой на нее махнул и быстрым шагом направился к дому, морально готовясь к самому худшему — увольнению его новой няни. Он даже начал в уме заготавливать текст, чтобы уговорить Анфису не покидать его и детей. «Старая злыдня!» — злился Вилар. «Вечно ей надо свой нос засунуть, куда не просит». Глава четвертая. Вилар с тяжелым камнем на сердце вошел в дом и замер. Представшая перед ним картина никак не соответствовала той, что он уже нарисовал в своем воображении. Дети хватались за животы и хохотали, как неудержимые. Даже Даниэль заливисто смеялся и махал ручками. Гелия и Келвин копировали интонацию Матильды фон Зарка. Мира неуклюже держала метлу в своих ручках и размахивала ей, приговаривая: «Поди прочь, проклятая старуха!» Анфиса находилась в центре всего этого бедлама и сама хохотала, запрокинув голову. Вилар залюбовался. Как же давно в его доме не было такого веселья и жизнерадостного смеха. Но тут дети увидели отца, и Гардар кинулся к нему с криком: «Папа, папа! Анфиса метлой погнала Матильду!» Она ее по голове шмякнула метелкой. Сквозь смех пропищала Геля. «Да!» — закричала Мира. «Так ей и надо!» «У нее было такое лицо!» — тоже сквозь хохот проговорил Келвин. «Она чуть не лопнула от злости!» «Мяу-мяу!» — проорал кот Краса, что вился у ног Анфисы. «Вилар, почему в твой дом приходят такие чудовищные рептилии? Ты бы слышал, какие она о гадости говорила!» — возмутилась Анфиса. «Нужно забор построить и повесить на него табличку с надписью «Осторожно, злая няня!»» Вилар почесал затылок. То есть Анфиса не покидает их. И тут же до него дошел смысл всех сказанных слов. Анфиса прогнала гадкую старуху Матильду? Что ты ей сделала? Ударила по голове метлой? Находясь в настоящем шоке, переспросил Вилар. Надо было не метлой, а лопатой ее стукнуть, негодующе сказала Анфиса. Эта бабка оскорбила тебя, детей, и советовала мне поскорее покинуть ваш дом. А еще сказала, что они делают ставки, как долго я продержусь здесь. Нет, ну ты представляешь, какая гадина? Вилар недобро усмехнулся. Он-то прекрасно знал, какая она, эта Матильда. Не один год пьет кровь его семьи и злословит. Дети обняли отца, окружив его со всех сторон, и заверещали, перекрикивая друг друга. «Мы теперь ее только так и будем выгонять, метлой!» «Папа, Анфиса такая невероятная!» «Ты поступила, как настоящая драконица, Анфиса», — сказал Вилар. «Только любящая мать так отчаянно и рьяно защищает своих детей. Я тебе очень благодарен, что ты заступилась за них. Я, честно говоря, думал, что ты бросишь нас после того, как поговоришь с соседями». «Хм», — фыркнула она, — «еще чего. Скорее, всем твоим соседям придется сменить место жительства, и твои дети — чудесные, Вилар». Мужчина широко улыбнулся ей и одними губами прошептал. «Спасибо». «Но вообще, нам надо поговорить об этом. Не дело, что все твои соседи так злобно настроены против твоей семьи», — сказала Анфиса. «Нет», — мотнул он головой, — «не все такие. Только несколько семей недолюбливают нас. Остальные хорошо к нам относятся». «Тем более», — сказала она, — «нужно почаще звать добрых соседей в гости, угощать их, устраивать посиделки, праздники вместе справлять. Пусть видят, какие вы славные». А всех недоброжелателей игнорировать. Пусть они себя чувствуют прокаженными и нелюдимыми. Вернее, недраконинами. Тьфу! Ты понял меня. Вилар, продолжая улыбаться, кивнул. «А у нас никогда не было соседских посиделок», — сказала Геля. «И на праздники мы никого в гости не зовем. И нас не зовут». «Да, это очень грустно», — кивнула Мирра. Дети печально вздохнули и посмотрели на Анфису. Анфиса удивленно посмотрела на Вилара. Вилар смущенно смотрел то на детей, то на няню. Даниэль продолжал радостно пищать. Крас смотрел на драконов и одного человека таким взглядом, будто перед ним находятся малые глупые дети. Анфиса вздохнула и улыбнулась детишкам. «Какой намечается ближайший праздник?» — спросила она. «А то я не сильно ориентируюсь в местных празднествах». «Сбор урожая Хадша», — задумчиво ответил Вилар. «Хадша!» — пропищали радостно дети. «Ням-ням!» «Что еще за хадша?» — поинтересовалась она. «Это ягоды дерева хадша. У нас целая плантация. Дерево дает плоды раз в 3 года. Как раз в этот год приходится урожай. Хадша быстро цветет, и плоды также быстро созревают. Ягоды необходимо собрать в первый день, так как на следующий они покрываются панцирем. В этих панцирях семена хадша. Мы оставляем несколько таких плодов и потом высаживаем новые деревья. Это очень вкусные плоды и редкие. Мы собираем их всей фермой и с другими соседями потом празднуем. Но обычно празднуют без нас», — рассказал Вилар. «Хадши — это ягоды великого дракона. Они не только вкусные, но и полезные. Продлевают жизнь». «О-о-о!» — протянула Анфиса. «Это же здорово! Мне очень интересно увидеть это чудо-дерево и его чудесные плоды. Хоть что-то в этом мире есть удивительное, помимо драконов. Тем более, Вилар, если ты не против, то давайте устроим общее гуляние по поводу такого необычного и удивительного события». «Да!» — закричали дети. «Можно разжечь костры, пожарить вкусное мясо на углях, накрыть большой стол», — перечисляла Анфиса. «В твоем мире так празднуют сбор урожая?» — спросил Вилар. Анфиса улыбнулась немного печально. «Давно праздновали, когда поклонялись богам урожая и благодарили их за это. А у вас как празднуют?» «Женщины поют песни с благодарностями великому дракону. Дети и мужчины перебирают плоды». Вилар замолчал, когда увидел кислое выражение лица Анфисы. «Я бы тоже не стала присутствовать на таком скучном празднике», — произнесла она. «Костры и большой стол мы делаем только на рождение Нового года». «Как скучно вы живете. Ты сам говоришь, что хатша плодоносит раз в 3 года. Предлагаю голосование за праздник. Что я предложила? Кто за, поднимите руки». Естественно, все дети были согласны. Вилар рассмеялся. «Хорошо. Я приглашу завтра в гости, как ты говоришь, добрых и хороших соседей и расскажешь им о своей идее. Сама понимаешь, если они не согласятся...» «Если они не согласятся, то мы устроим свой праздник», — оборвала его Анфиса. «И вот увидишь, им станет очень любопытно, и они сами присоединятся к нам. А еще я постараюсь, чтобы было очень интересно и весело». «Удивительная женщина», — с восхищением подумал Вилар. «Может, она и есть моя пара. Она же говорила, что родилась в год дракона, но и не является драконом». Но тут же он отмел эту мысль, ведь она не смотрит на него, как на мужчину. Да и не может он рисковать. Последняя попытка. Единственный шанс для его детей и для него самого. «О, великий отец-дракон! Если Анфиса моя пара, подай знак. Прошу тебя». Успокоившись после посещения вредной старухи, Анфиса все-таки вернулась к стирке. Перебирая гардероб детей, она недоуменно спросила Гелю и Мирру. «А где ваши платья, юбочки и красивые маечки?» Девочки пожали плечами. «Нету». Что мальчики, что девочки носили только штанишки, шорты и скучные расцветки футболки. Верхняя одежда, ветровки, куртки, комбинезоны тоже наводили на Анфису тоску. Что ж, придется потрясти Вилара за его кошелек, чтобы выделил средства на покупку новой одежды для детей. Ну, это же не дело. У девчонок нет платьев и юбок. Настоящее безобразие. «А вы сами хотите платье из сарафана?» — спросила с надеждой Анфиса. «А то, может, девчонки сами не любят такую одежду». Но нет, они согласно закивали головой. «Отлично», — сказала Анфиса. «Тогда эти уродливые штаны мы тоже выкидываем». В итоге получилась приличная гора одежды, в которую она определила негодную и мерзкого вида одежку. Всю остальную одежду, следуя инструкции, она загрузила в разные отсеки стирального аппарата и включила его. Анфиса ожидала, что машинка начнет громко работать, но нет, она лишь тихо шуршала. Стиралась ее одежда и детская. Вилар сказал, что свое сам загрузит и постирает. Анфиса только плечами пожала. Ее дело предложить, его отказаться. Сам Вилар снова уехал, нужно было ему просмотреть цветение каких-то растений. По описанию Анфиса поняла, что он говорит о кукурузе. Интересно увидеть, как у них тут все в природе устроено. Она дальше города, куда попала через озеро, никуда не ездила. Ферма Арро... Первое ее новое место за весь год, проведенный в этом мире. Когда Вилар уехал, Анфиса решила заодно и проинспектировать детские игрушки. Посмотреть, что есть, а чего нет у ребят. Впрочем, все было неплохо, но и не весело. Игрушек у детей было много, но все они были какие-то бестолковые и неинтересные. Она попросила у детей пространственный информационный сенсор, сокращенно ПИС. На Земле он выглядит как планшет или ноутбук. Только ПИС заряжается от энергии медленного света, как и вся техника на Краушра. Также есть и местный интернет, который называется в мире драконов просто «пространство». Только все гораздо удобнее. ПИС выводит изображение любого предмета в 3D-голограмме, и его можно крутить и вертеть, даже пощупать и понюхать. У драконов многие магазины работают именно через ПИС. На Земле это интернет-магазины. Хотя обычные магазинчики на Краушра тоже есть. И вот они вошли в пространство и начали просматривать игрушки. Что ж, детям хотелось многого. Мальчишкам понравился транспорт, похожий на железную дорогу. Такой же длинный, управляется дистанционно. Мира и Гелия засмотрелись на кукольные домики и самих кукол. Даже Анфиса поразилась, какие красивые здесь делают игрушки. Это было нечто невероятное. Хоть самой себе покупай и играйся. «А почему папу не просили купить именно то, что вам хочется?» — спросила детей Анфиса. Дети немного нахмурились. Ответил Келвин. «Папа покупал нам игрушки, какие мы хотим, но мы редко играли в них. Было неинтересно. И соседские дети прибегали и крали у нас игрушки». Анфиса даже рот приоткрыла от ответа ребенка. «Нет, но эти соседи просто от нас какой-то. Обнаглели». «А папа знает о воровстве?» — спросила она. «Да», — кивнула Гелия. «Знает. Но те дети говорили, что ничего не крали. И что это мы портим их игрушки». Анфиса невольно сжала руки в кулаки. «Ничего, она устроит им тут всем веселую жизнь. А Вилар сам тоже хорош. Зациклился на своем горе. Хоть бы нормальных игрушек детям накупил. Ведь интерес и азарт приходят во время игры. Бедные детки». «Ладно», — вздохнула Анфиса. «Давайте выберем, что нам понравилось, и покажем вашему папе. Не думаю, что она откажется приобрести эти игрушки». «Папа у нас хороший», — сказал Гардар. «Конечно, хороший у вас папа», — ответила Анфиса. «Я в этом ни капельки не сомневаюсь». «Ты тоже очень хорошая», — сказала Мира и прижалась всем тельцем к Анфисе. И все дети тоже повалились, на нее крепко обнимая. Анфиса лишь успевала двумя руками гладить сразу по две головы. Даниэль мирно спал в кроватке и сопел. Крас тоже дремал на подоконнике и иногда во сне дергал лапой. Дети были накормлены и довольны жизнью. Надежда пришла в этот дом, и маленький клубочек зарождающейся любви к этой женщине начал теплиться в детских сердцах, постепенно увеличиваясь. Позже, когда солнце село, вернулся Вилар. Как и предполагала Анфиса, отец чудесных детей был абсолютно не против покупки новых игрушек и новой одежды. Игрушки были заказаны и оплачены, а одежду для детей запланировали поехать покупать завтра, с утра. Дети были счастливы. «Как раз мой транспорт снова на ходу», — с улыбкой ответил Вилар. «Кстати, если тебе тоже что-то необходимо купить, говори, не стесняйся. Я все оплачу и даже готов сразу выплатить тебе полагающееся жалование». «Не мужчина, а настоящее чудо», — с восхищением подумала Анфиса. «Зря ты это сказал», — рассмеялась она. «Разве можно говорить женщине, что я все оплачу, что ты захочешь? Я ведь могу положить глаз на безумно дорогие вещи. Нет, конечно, я так поступать не буду. Это просто так, к слову». Вилар улыбнулся шире и с хитринкой произнес. «Да будет тебе известно, что я довольно состоятельный дракон. И мне будет радостно сделать тебе приятное. Сегодня же выдам тебе жалование». Когда вся еда была съедена, Крас свернулся клубочком в ногах у Вилара. Он сидел на веранде в глубоком кресле, слушая, как дети играют во дворе с Анфисой. Вилар ощущал глубочайшее удовлетворение. Это был прекрасный вечер. Впрочем, он надеялся, что его жизнь теперь изменится. Она уже начала меняться с приходом этой удивительной иномерянки. Он прислушивался к смеху и болтовне детей с Анфисой. Она то разговаривала с Келвином и Гардаром, то обращалась к Гелии, а потом к Мире и смешно сюсюкала с Даниэлем. Вилар изучал выражение ее лица и улыбался. Хотя он едва знал Анфису, но увидел достаточно для того, чтобы понять. Она одна из тех, чье лицо — зеркало души. Редкое качество в настоящее время. Вилар нередко ощущал, что слишком многие драконы и люди всю жизнь притворяются, носят маски, и в итоге теряют собственное «я». Он был уверен, что Анфиса, женщина из другого мира, никогда не станет такой. Он безумно рад, что она появилась в его жизни и жизни его детей. Никогда дети так быстро и душевно не принимали других гувернанток, нянь, учителей и другой персонал. А тут свершилось настоящее чудо. Как же было бы здорово, окажись это чудо его истинной парой. Только он подумал об этом, как ему на руку опустилась бабочка Стрения. Редкий вид. Она прельщает своей яркой аристократической расцветкой и размахом крыльев. На передней черной части крыла имеется зеленое напыление, переливающееся на свету. Остальная часть крыла выглядит как черная бархатная поверхность. Эти бабочки никогда не покидают лесов. И увидеть их — настоящее событие. Вилар замер. Он хотел позвать детей и Анфису, чтобы показать им невероятную красоту. Но Стрения коснулась его ладони своими крыльями и, резко ими взмахнув, улетела ввысь, затерявшись высоко в темнеющем небе. Вилар проводил прекрасную бабочку завороженным взглядом и подумал, что определенно это был какой-то знак. Только какой? Анфиса уложила всех детей спать, напоив их теплым молоком с печеньем. Спела колыбельную песню Даниэлю, и малыш сладко заснул. Когда она спустилась вниз, то увидела, что и Вилар, как и его младший сын, сладко заснул на веранде. Она подошла к нему и осторожно рассматривала уснувшего мужчину. Высокие скулы, тонкий нос с горбинкой, чистый лоб, красивый рот, темные волосы слегка вьются. Он был неотразим. Неожиданно решила для себя Анфиса и немедленно смутилась из-за своих мыслей. Сейчас во сне он казался юношей, почти мальчиком. Такой необычный и потрясающий мужчина. Как жаль, что судьба обошлась с ним так жестоко. Но ничего, ведь где-то же обитает его пара. Анфиса верит, что она обязательно найдется. И с грустью подумала, что была бы не прочь сама оказаться его парой. Но она не дракон. Как жаль. Вилар словно почувствовал ее взгляд и распахнул глаза. «Анфиса?» — спросил он удивленно и посмотрел по сторонам. Она улыбнулась. «Ты так сладко уснул. Дети тоже уже в кроватках». Он протер лицо рукой. «Да, что-то я немного устал», — произнес он. «Вот и уснул». «Тогда пошли в дом. Все-таки уже ночь, и нам пора спать». Он посмотрел на Анфису и хотел что-то сказать, но, очевидно, передумал и только кивнул ей. «Да, конечно. Пора и нам спать». «Спокойной ночи, Вилар», — сказала она. «Спокойной ночи», — пожелал он ей в ответ. Она еще немного постояла рядом и ушла в дом, так ничего не сказав и ничего больше не услышав. Тем временем дети собрались в комнате Келвина. «Ты забрала из ее спальни синие камни?» — спросил Келвин у Гелия. «Нет», — ответила Геля. «Я заходила к ней, но не увидела баночки. Анфиса куда-то ее убрала». «Надо найти и забрать. А то если она примет ванну с синими камнями, то...» «То случится беда», — закончила Мирра. «Может, скажем ей правду, что хотели просто пошутить и рассказать про синие камни?» — спросил Келвин. «Ага. И что она тогда про нас подумает?» — возразила Геля. «Может, она не станет мыться? И когда уснет, мы тихонечко проберемся и поищем их». «Давайте», — согласились Мира и Гардар. «Мне Анфиса нравится», — сказал он. «Не хочу, чтобы она от нас ушла». «И мне нравится», — подтвердила Мира. «Она так здорово сегодня прогнала Матильду». «И нам тоже она нравится», — согласились Келвин с Гелией. «Даже Даниэль вторую ночь не плачет», — заметила Гелия. «Может, она папина пара?» Дети пожали плечиками. «Это было бы здорово. Представляете, если бы Анфиса стала нашей мамой?» «Тогда надо обязательно найти синие камни», — воскликнул Келвин. Анфиса наполнила ванную до краев и еще раз повертела в руках занимательную фигурную баночку. Внутри находились синие кристаллики. Баночку она нашла еще вчера в своей комнате с запиской, что это подарок от детей, и с этими камнями принимают ванну. Похоже на морскую соль. Она высыпала содержимое в воду и обрадовалась, когда камешки растворились, зашипели и образовали чудесную настоящую голубую пену. Аромат также был бесподобен. Пахло цветами, дождем, немного озоном. Что-то невероятное. Погрузившись в воду, она, наконец, расслабилась. Тело гудело от сегодняшней беготни и суеты. Анфиса почувствовала, как тело чуть покалывает, но было даже приятно. Вдоволь насладившись расслабляющей процедурой, она потом вымыла голову, прополоскала рот этой водичкой и вылезла из ванны. Все тело покрывала пена. Она смыла ее под душем и, когда встала перед зеркалом во весь рост, забыла, как дышать. «Мать моя женщина!» — пропищала шокированная и напуганная Анфиса. «Что это?» Все тело, волосы, зубы и рот были синими. И не просто синими, а с неоновым эффектом. Она была похожа на тех самых аватаров из фильма. Такая же синенькая. Абсолютно вся. Это выглядело страшно. Она тут же кинулась обратно в душ и остервенело начала оттирать синюю краску, что покрыло все ее тело, промывать волосы, чистить зубы. Бесполезно. Синь никуда не делась. Анфиса запаниковала. Потом разозлилась. Это дети придумали. Она очень надеялась, что эта синяя фигня не останется с ней навечно. Сейчас она выглядит как самый настоящий пришелец. Глава 5. Анфиса быстро завернулась в большое белое полотенце. Белый цвет контрастирует с синевой ее кожей и таких же синих влажных волос, с которых ручьями стекают хрустальные капельки воды. Она, словно комета, вылетела из своей комнаты и помчалась наверх к Вилару. Детей будить она не стала. Причину их шутки она узнает завтра. Дети есть дети. Ее волнует сейчас одно, чтобы эта синева не осталась не навсегда. Стук в дверь. Никто не открывает. Анфиса была в настоящей панике. Сердце неудержимо колотится в груди, в горле застыл горький комок страха, нутро сворачивалось тугой неприятный узел. Ей было действительно страшно. Не хотелось быть синей до конца жизни. Она постучала сильнее в дверь, дернула за ручку, и дверь поддалась, открылась. Она влетела в его спальню и замерла на месте, на мгновение забыв, зачем пришла. Вилар, очевидно, тоже недавно принимал ванну или был в душе. На его узких бедрах было повязано короткое полотенце. Мощная грудь, покрытая черными волосками. На шелковистых волосках застыли капли воды, которые мерцали в свете ламп. Потрясающая мужская грудь. Жгуты сильных мышц играют по загорелой коже. Он невероятен. Он потрясающе красив. Сексуален. Бесподобен, словно бог. Анфиса мысленно дала себе оплеуху. «Анфиса?» — удивился Вилар. «Что с тобой? Почему ты синяя? Неужели...» «Постарались дети, Вилар», — сказала она со всхлипом. «Скажи мне прямо сейчас немедленно и только правду. Это смоется, исчезнет? Я не останусь такой навсегда». Вилар подошел к ней ближе. В его глазах она увидела настоящий гнев. «Прости, прости за проделку детей, Анфиса», — воскликнул он и ухватил ее за плечи, вглядываясь в ее наполненные слезами глаза. «Ты искупалась в синих камнях. И нет, ты не останешься такой. Цвет сойдет уже завтра к вечеру или поутру. О, великие драконы, где они только смогли их достать? Эти камни я храню в одном из своих тайников». Анфиса облегченно выдохнула. «Ну, слава богу, это не навсегда», — подумала она. Вилар тем временем накинул на себя халат, скрыв от Анфисы свое великолепное тело. «Что за камни?» — спросила она все еще взволнованно. Он налил из графина воды в стакан и подал ей. «Мы высыпаем эти камни в воду и принимаем ванну перед тем, как трансформироваться в дракона. Камни облегчают трансформацию и усиливают все органы чувств. Мы не перекидываемся лишний раз, так как это довольно болезненный процесс. И в облике дракона находимся минимум 3 дня. Обычно перекидываемся к драконьим играм». «А я ни в кого не перекинусь?» — спросила она, сделала довольно большой глоток воды и, естественно, поперхнулась и закашлялась. Вилар легонько похлопал ее по спине. Когда она смогла нормально дышать и говорить, поблагодарила его. «Ты не перекинешься, не переживай. Я, правда, не знаю, как подействуют на тебя камни. Возможно, ты станешь на эти сутки быстрее, сильнее. Зрение и обоняние обострится. Может быть и нет. Но будь осторожна. Завтра никуда не поедем. И я буду с вами рядом. С тобой». Анфиса на секунду зависла. «То есть на целый день я стану суперженщиной? А что? Этим можно воспользоваться». «Ты сказал про драконьи игры. Что это?» — спросила она. Вилар как-то грустно улыбнулся. «Игры проходят раз в 5 лет. Как раз в этом году, через 4 месяца, будут новые игры. Те, кто желает принять участие, подают заявки за 3 месяца. На самих игрищах драконы в своей звериной ипостаси соревнуются в силе, выносливости, скорости. Много всего происходит. События очень красочные, проходят в столице. Город украшают, он становится сказочным. Собираются, наверное, все жители нашего мира, чтобы посмотреть на соревнования». Он замолчал, погрузившись в свои мысли или воспоминания. «О-о-о!» — протянула Анфиса. «Как интересно! А я даже не знала о таком мероприятии у вас. Хоть и год уже, как в этом мире. Я посмотрела. Кстати, чем-то похоже на наши Олимпийские игры в моем мире. Там тоже соревнуются в скорости, силе и других физических умениях. А ты участвовал? А в этом году будешь? А какие призы за победу?» Вилар рассмеялся. «Ты задаешь вопросы точно так же, как и дети. Раньше, в юности, я участвовал в играх и даже побеждал. Сейчас уже нет. А призы есть. Самое главное — это уважение, почет. и правитель одаривает победителей либо землями, недвижимостью, либо какими-то редкими драгоценностями. Каждый раз по-разному. Но это мероприятие создано еще древними драконами для того, чтобы зверь побыл на свободе и не растерял своих навыков. «А ты дракон какой?» Анфиса поправила начавшее сползать полотенце и села в кресло, неожиданно утонув в нем, отчего ее ноги сдрались вверх. «Ой!» — воскликнула она от неожиданности. Вилар подошел и подал ей руку, помог встать. «Это кресло для больших тел», — пояснил он с улыбкой, украдкой рассматривая ее потемневшим взглядом. «Ты спросила, какой мой дракон?» «Угу», — кивнула она, пересев на диванчик. Вилар улыбнулся. «Он синий, точно такого же цвета, как ты сейчас. Мой зверь большой, Анфиса, больше обычного». «Класс!» — восхищенно выдала она. «А посмотреть его нельзя? Там, может, какие изображения, а?» Вилар снова рассмеялся. Приятным, глубоким, волнующим смехом, подобным аромату дорогих духов, который сохраняется даже после того, как его обладатель покинет комнату. Смех Вилара был такого же свойства. Затихнув, он продолжал звучать в ушах, как далекая и чарующая музыка. Анфиса почувствовала, как ее синяя кожа покрылась мурашками, и все волоски встали дыбом. Вилар определенно на нее действует, как настоящий афродизиак. Тем более у нее целый год не было мужчины, с тех самых пор, как она оказалась на Краушра. «Вот черт!» — выругалась она про себя. Но непристойные картинки, как назло, неожиданно стали лезть ей в голову. «Нужно уходить, а то не ровен час начну приставать к нему», — панически подумала она и нервно сглотнула. Вилар, кажется, что-то ощутил. Он почувствовал изменения в ней, так как его ноздри неожиданно затрепетали, втягивая в себя ее аромат. Анфиса встала с дивана, стягивая все сильнее на себе полотенце. «Давай продолжим разговор завтра. У меня к тебе много вопросов, Вилар». «И это...» — она подошла к двери. «Не ругай детей. Думаю, их поступку найдется объяснение. Если ты не против, я кое-что хочу проделать с ними в ответ». Его брови удивленно изогнулись, в глазах появилось беспокойство. «Что ты хочешь сделать?» «Не бойся, ничего такого. Слушай, что я придумала». Она вышла за дверь его спальни и тут же без зазрения совести припала глазом к замочной скважине. Анфиса наблюдала, как Вилар плавно и грациозно сел в то самое глубокое кресло, в котором она натурально утонула, и закинул ногу на ногу. Глаза его были немного прикрыты, губы шевелились в беззвучном разговоре. Лицо было каким-то безмятежным, а еще очень красивым. Такое лицо могло бы быть у ангела. Ангела смерти. Потом Вилар как-то тяжело вздохнул, протер лицо большими ладонями, словно умылся, и резко встал с кресла, чтобы скинуть с себя халат. А под халатиком-то ничего не было? То есть было, очень много было. «О май гад!» — восхищенно подумала Анфиса, пожирая подглядывающим глазом представленную ее взору великолепную картину. И вдруг Вилар развернулся и посмотрел прямо в то место, где была замочная скважина. Анфиса вздрогнула, торопливо разогнулась и, естественно, ударилась головой о дверную ручку. Получилось нелепо и очень шумно. В панике она на миг заметалась возле двери и в итоге просто позорно сбежала с места преступления на первый этаж, прихватывая полотенце, которое окончательно сползло с ее тела. И только ворвавшись в свою спальню, она выдохнула. Выдохнув, поняла комичность ситуации и громко расхохоталась. «Кажется, он понял, что я подглядывала». Хихикнула она про себя. И тут же память ей протранслировала обнаженного Вилара. «Боже, что за мужчина?» — подумала она и немного печально вздохнула. «Мне о нем остается только мечтать». Потом Анфиса долго разглядывала свое синее тело и понимала, что даже в страшном сне такое ей не могло присниться, что когда-нибудь она полностью станет синей. «Ах вы, детки-вредки, ну ничего, завтра вы увидите мою ответную пакость». Она улеглась в свою кровать и только-только стала проваливаться в сон, как неожиданно почувствовала, что что-то теплое и мохнатое прижимается к ее боку. «Крась! Зараза, напугал меня!» — воскликнула Анфиса. «Иди спать в другое место, это моя кровать». Она попыталась прогнать наглого котища, но Крась и не подумал сдвигаться и куда-то уходить. «Мяу!» — проорала скрипучим голосом наглая кошачья морда. «Крас, ты весь пыльный, фу!» — заворчала Анфиса. Недолгая борьба Анфисы и Краза завершилась победой усатого кота, который улегся в ее ногах поверх одеяла. Анфиса его спихивала, выгоняла, а он возвращался. В итоге махнул на него рукой и лишь сказала со злорадством. «Раз собираешься спать со мной, то знаешь, что завтра тебя ждут банные процедуры со всеми вытекающими». «Мяу!» — было ответом. «Да ну тебя!» — сказала она, сладко зевнула и закрыла глазки. Во сне Анфису посещали синие аватары из фильма и зачем-то предлагали ей купить сладкие арбузы, нахваливая их с грузинским акцентом. Потом ей снился Вилар и голосом Краза с мяукающими нотками говорил, что ей, Анфисе, очень идет синий цвет. Большего бреда она никогда во сне еще не видела. Ранним утром дети были тише воды, ниже травы. Вилар уже отругал их, специально встав пораньше и разбудив своих непосед. Но отругал не сильно, больше пожурил, так как знал, что Анфиса придумала для них очень занимательное наказание. Он нашел то, что она просила, и мужчине было любопытно, что же из этого получится. Такую интересную и необычную задумку в его мире еще никто и никогда не воплощал в жизнь. Дети были опечалены и задали один единственный волнующий их вопрос. «Анфиса не уйдет от нас, пап?» Вилар сложил руки на груди. Он наигранно грозно посмотрел на своих отпрысков, что сидели в ряд на диване в его кабинете, и сказал. «Нет, не уйдет. Но вы ее сильно напугали своей несмешной шуткой. Если камни у вас еще остались, то верните туда, откуда взяли». «Больше нету», — отрицательно покачала головой Гелия. «Мы передумали шутить над ней и хотели камни забрать», — всхлипнув, сказала Мирра. «Но не успели», — закончил предложение Келвин. Вилар вздохнул. «Ваше счастье, что Анфиса отходчива и с крепкими нервами. Просто запомните. Такую, как она, я уже никогда не смогу найти». «Прости нас», — сказали дети покаянно. «Не у меня вам нужно просить прощения, а у Анфисы». «Мы попросим у нее прощения», — воскликнул Келвин. «Я налву цветы и подарю их ей», — улыбнулся Гардар. Геля и Мира переглянулись. «А мы приготовим Анфисе Поппи», — сказала Гелия. Вилар улыбнулся уголками губ. «Хорошо. Но и сегодняшняя поездка в город отменяется. Это будет вашим наказанием от меня», — сказал Вилар. «А теперь бегите». Дети вздохнули грустно, но согласно кивнули. Ведь они виноваты. И хорошо, что папа не ругался. А то, что поездка отменяется, это такая ерунда. Ведь самое главное, что Анфиса не уходит. Проснувшись ранним утром от живого будильника под названием «Крас», что настырно орал ей в ухо, Анфиса поняла, что такое пробуждение уготовано ей на каждый день. «Ты настоящая зараза, Крас!» — произнесла она чуть хриплым голосом со сна. Кот только пошевелил усами и, запрыгнув к ней на одеяло, завел по новой свою шарманку. Анфиса скинула надоевшего ей кота на пол и встала с постели, чтобы тут же вспомнить вчерашнее. Как она и ожидала, синева не исчезла, а в утреннем свете казалась еще ярче и насыщенней. Тяжело вздохнув, пошла приводить себя в порядок. Все-таки дети скоро проснутся, надо завтрак приготовить, накормить всех, а потом мстить. Она тут же вспомнила и маленькое происшествие с Виларом, как за ним подглядывала, и хихикнула. «Интересно, как он отреагировал, когда понял, что я за ним наблюдала?» — подумала Анфиса. «Надеюсь, он не посчитает меня какой-нибудь извращенкой или воэристкой, хотя вряд ли тот знает, что означает это слово». Умывшись и вновь печально вздохнув на свое синее отражение, она вернулась в спальню и решительно вывернула свой чемодан на постель. Критически обозрела свои возможности. Они были невелики. В конце концов, отринув драные на коленках джинсы, что сама и продырявила в память о моде на земле, леггинсы с блестками и мини-юбку со шнурочками, Анфиса выбрала широченную желтую шифоновую юбку и белую блузку с рукавами-фонариками. Воротничок стоечкой застегивать она не стала. Синие волосы заплела в косу. Осмотрела себя критически. Ну, что сказать. Она выглядела в желтой шифоновой юбке и белой блузке, как белоснежка, что очень сильно посинела. Показала своему отражению синий язык и решительно вышла из комнаты. Не в ее духе унывать, тем более Вилар же сказал, что синева сойдет к вечеру, или максимум к утру. Анфиса шла в сторону кухни, и, к ее удивлению, она увидела в помещении сбор всего семейства. Гардар связывал красной лентой огромный букет местных ромашек. Гели и Мира что-то готовили, стоя у плиты. Очевидно, Поппи, судя по запаху. Келвин расставлял посуду за обеденным столом. И в центре семейной идиллии находился Вилар, что сидел за столом с Даниэлем и что-то ласково ему шептал, отчего малыш весело пищал. «Анфиса!» — радостно заверещали дети и, побросав свои дела, кинулись к ней, чуть не сбив с ног, и обняли со всех сторон. Они крепко-крепко ее обняли, а потом в один голос воскликнули. «Прости нас, пожалуйста!» «Мы сначала хотели пошутить, а потом передумали», — всхлипнула Мира. «Ты такая хорошая!» «Мы хотели забрать камни, но не нашли их», — сказала Гелия. «Мы больше не хотели, чтобы ты покрасила синий цвет». «Мы больше так не будем», — горячо воскликнул Келвин. «Только не бросай нас!» — чуть не плача произнес Гардар. «Ну вот и как после такого сердиться?» Анфиса обняла всех детей в ответ и сказала. «Никуда от вас я не уйду, пока сами не прогоните». «Ура!» — громким детским визгом бахнула ей по ушам. Она посмотрела на ухмыляющегося Вилара, и тот только пожал плечами. Потом Гардар подарил Анфисе букет цветов, отчего женщина растрогалась до слез. Мальчик старался, подбирал для букета самые красивые большие цветы. Лично подрезал каждую веточку и связал красивой лентой. «Поставлю их в спальню. Там как раз есть ваза, и они будут радовать меня каждый день. Спасибо, мой сладкий», — сказала Анфиса засмущавшемуся Гардару и поцеловала его в лобик. «А мы тебе Поппи приготовили», — радостно оповестили ее Мира и Гелия. «Садись за стол». Анфиса послушно села, и к ней тут же потянул ручки Даниэль. Она забрала малыша к себе и услышала от Вилара. «Я так рад, Анфиса, что ты с нами. Ты привнесла радость в наш дом. Дети невероятно счастливы». «А ты?» «И меня тоже осчастливило. Я не слишком нескромен». «Что ты? Я рада, что ты рад». «А я рад, что ты рада, что я рад. И так до бесконечности. Ты знаешь, я рядом с тобой чувствую себя совсем другим. Живым, что ли. Я имею в виду непроклятым. Даже веселым иногда. Вот сейчас, например». «И это такая редкость?» «О, да. Я не самый веселый дракон, мягко говоря. А ты словно возвращаешь меня в детство». «Иными словами, я малолетняя дурочка?» «Что ты? От тебя веет жизнью, светом, радостью. Я так давно не испытывал ничего подобного». Он неожиданно смутился, поняв, что их разговор давно уже вышел за рамки просто дружеской болтовни. Пожалуй, он больше смахивал на признание в любви. Вилар отвернулся, зачем-то оторвал листик от цветка из ее букета, повертел его и выбросил в окно. Анфиса смотрела на него и не могла понять, что это сейчас было. Тем временем дети подали ей ароматный поппи, который был великолепным на вкус, за что она их похвалила. Потом она сама наготовила для всех каши, испекла пирог, накормила. А затем, усадив детей в гостиной, наигранно грозно сказала: «А теперь, дорогие мои зайчики, котятки и цыплятки, я буду вас наказывать по очереди, начиная с самых старших. Гелия?» Дети даже разинули рты. Они никак не ожидали, что их что-то ждет. Ведь они так старались, просили прощения, и все равно их будут наказывать. Вилар тоже пришел в гостиную. Он нес в руках большую коробку. Что находилось в ней, дети даже не догадывались. «Может, не надо?» — икнув, спросил Гардар. «Надо, зайчики, надо!» — улыбнулась Анфиса и под удивленными детскими взглядами начала вынимать из коробки водостойкие краски и разной толщины и длины кисточки. «А для чего это? Мы будем рисовать?» — с любопытством поинтересовалась Мирра. «Не-а», — мотнула головой Анфиса. «Рисовать буду я на ваших личиках. Каждому из вас я на лице нарисую котенка или лисенка или зайчика, что моя фантазия придумает». Дети были шокированы, но не напуганы. «Рисовать на лицах? Зачем? Ведь есть маски для этого». «Эти краски водостойкие и безопасные для вас. В моем мире такое развлечение называется аквагрим». «А что вы на меня так смотрите? Раз я хожу вся синенькая, то и вы будете разукрашены». «А папу мы тоже покрасим?» — поинтересовался Гардар. Анфиса хихикнула и посмотрела хитро на Вилара. Тот поднял вверх руки и в отрицательном жесте замотал головой. «Нет, нет, меня красить не нужно». Анфиса подмигнула детям и сказала. «Знаете, если мы поймаем вашего папу и скрутим его, тогда тоже разрисуем». «Да!» — радостно завизжали дети. Сидевший рядом Даниэль даже кулачками потряс. Вилар лишь сукаризной посмотрел на Анфису и удивился, когда она ему неожиданно показала язык. «Не женщина, а настоящая драконица, что несет свет и жизнь. Как же жаль, что она человек!» Подумал с грустью Вилар и вскрикнул, когда его вдруг неожиданно укусила за ухо драконья оса. «Откуда она тут взялась?» Раздраженно подумал он, потирая укушенное осой место. Гелием Анфиса нарисовала вокруг глаз крылья бабочки. Ребенок был счастлив. Остальные дети воодушевились и уже вовсю решали и спорили, кому что нарисовать. Гели убежала к отцу в кабинет хвастаться красотою. Мире Анфиса предложила нарисовать мордочку котенка. Гардар и Келвин рассмеялись. «Мило будет похоже на Клаза», — Анфиса удивилась. «С чего это сразу на Краза?» Мира надула губы. «Я не хочу быть похожей на Краза». «Малышка, во-первых, Краз — матерый и брутальный кот, а ты девочка. И, во-вторых, совсем не будешь похожа на Краза. И котика тебе нарисую милого и очень красивого, веришь мне? А если не понравится, то нарисуем кого-то другого». «Хорошо», — согласно кивнула Мира. «А что значит матерый и брутальный?» — поинтересовался Келвин, утаскивая недовольного Краза к себе на руки. «Ну...» протянула Анфиса. «Матерый — это значит очень опытный, а брутальный — нагловатый, решительный, мужественный, суровый. Как-то так». «О, а папа у нас тоже получается матерый и брутальный?» — проковеркал Гардар. Анфиса рассмеялась. «Да, можно так сказать и о вашем папе». Вернулась счастливая и улыбчивая Гелия. «Папа сказал, что я похожа на принцессу бабочек». «А я бы до принцессы котиков!» — воскликнула Мира. «А можно мне дракона нарисовать?» — спросил Гардар. «Я хоть немного побуду принцем драконов». Дети сразу опечалились. Анфиса сама грустно вздохнула и, чтобы поднять настроение, поинтересовалась. «А расскажете мне про драконьи игры?» Дети сразу оживились. «О, это так здорово! Мы смотрели записи игр по транслятору, телевизору. Там столько драконов!» — воскликнул Келвин. «Все такие разные и красивые!» — восхищенно произнесла Гелия. «Хотелось бы вживую все это увидеть». «Я тоже хочу игры увидеть», — сказала Мира, и Гардар тоже согласно кивнул. «Ваш папа сказал, что в этом году будут проходить очередные соревнования. А он будет участвовать?» Дети переглянулись и развели руками. «Мы не знаем». «А вам бы хотелось, чтобы папа принял участие?» «Да!» — раздалось радостное. Даниэлю, видимо, нравилось, когда кто-то громко радуется, и он тоже начинал восклицать и смеяться. «Только он, наверное, не пойдет участвовать», — нахмурилась Гелия. «Почему это?» — спросила Анфиса. Дети снова переглянулись, и за всех сказал Келвин. «Из-за проклятия. Драконы не любят проклятых». Анфиса открыла было рот, чтобы возразить, и закрыла. «Я поговорю с вашим отцом». Дети кисло улыбнулись. Ну вот, хотела детей развеселить, а в итоге всех расстроила. Анфиса отругала саму себя и свой длинный язык. А потом подумала и решила все-таки озвучить свои мысли, ведь детки смышленые и умные не по годам. Рассуждают уже как взрослые. «Если ваш отец будет участвовать в играх, особенно вдруг займет призовые места, то многие драконы будут уважать его. Хотя, честно скажу, будет и много недовольных. Но это, в принципе, нормально. Но все равно он выйдет из тени и заявит о себе. Тем более, как говорил ваш отец, он уже участвовал когда-то в играх. Не вижу причин не принять участие снова». «Это было бы здорово», — захлопала в ладоши Мира. «Я очень хочу, чтобы папа участвовал», — сказал Гардар. «И я», — кивнули Келвин и Гелия. «И я», — воскликнул Даниэль и хлопнул ладошками о манеж. Анфиса легонько рассмеялась. «Тогда придется вашего папу очень активно уговаривать». «И как же мы его уговорим?» — почесал затылок Келвин. Анфиса задумалась и сделала губы уточкой, а потом сказала со смешком в голосе. «Поймаем его, свяжем и будем пытать щекоткой, пока не согласится». Раздался громкий детский смех. Анфиса тоже рассмеялась, представив эту картину со связанным Виларом. «Красота!» — подумала она и продолжила рисовать. Завершив котика для Мира, она дала малышке зеркало и услышала восхищенный вздох. Мира тут же бросилась на шею Анфисы и крепко ее обняла. «Мне нравится!» — обрадовала ее малышка. Мира вместе с Гелией убежала к отцу, чтобы показать ей свою красоту. Гардару Анфиса нарисовала дракончика, как тот и просил, а Келвину — тигра. Даниэль тоже тянул ручки краскам, но ему она рисовать ничего не стала. Да и малыш не сильно требовал. Дети были довольны до седьмого неба. Их еще больше радости привезли заказанные вчера новые игрушки. Вилар встретил курьеров и забрал у них коробки. Коробок было много. Нет, не так. Много. Дети вскрывали упаковки, и в гостиной стоял настоящий шум и гам. «Я столько радости у них не видел. Мне кажется, я никогда такого не видел», — задумчиво произнес Вилар, когда они вместе с Анфисой сели на диван, наблюдая за счастливыми детьми. Анфиса только вздохнула. «Что тут скажешь?» Даниэль не знал, за какую игрушку ухватиться в первую очередь, и тянул ручки ко всему сразу. Дети были нежадные и давали друг другу рассмотреть все игрушки. Даже у Анфисы глаза горели азартом. Многое было таким необычным и красочным, что хотелось тут же взять и потискать. Она посмотрела на Вилара. Ей было приятно. Нет, это слишком слабо сказано. Ей было ужасно приятно видеть, как светилась улыбка его лицо, как вспыхнули его глаза, как он смеялся, наблюдая за своими детьми. По ее телу пробежала теплая волна. Кровь быстрее заструилась по жилам, и Анфиса радостно улыбнулась. В который уже раз за день. Пусть он и его дети будут счастливыми всегда. И пусть поскорее найдется его пара.